без улыбки. Ибрагим гулял по березовой роще, поджидая жену. Он признавался себе, что все еще смущается этих новых, неведомых для прежнего Ибрагима отношений с женщиной, стыдится перед людьми, поэтому он и поджидал ее всегда в березовой роще возле больницы. Он и топтался взад-вперед по тропинке и волновался, вспоминал, как много лет назад, в другой жизни, 18-летний юноша бродил по набережной в Баку и испытывал точно такое же волнение. Неожиданно он увидел мужскую фигуру, приближающуюся к нему знакомой развалистой походкой. Это был Федька Бугров. «Здорово, Ибрагим!» — радостно заорал он и хлопнул его по плечу. «Здравствуй, раз не шутишь?» — осторожно ответил Ибрагим. «Ну как ты тут контуешься?» «Оклемался маленько». Федька подтолкнул его к скамейке, рукавицей смахнул снег, вытащил из кармана пол-литровку, развернул газету, в которую были завернуты кусок сыра и соленые огурцы. «За поправку, что ли, Ибрагим?» «Тяни!» Ибрагим отстранился. «Ни-ни!» «Диет соблюдаю, Федька!» «Чего?» «Диет! Ничего кушать нельзя! Барашка нельзя!» «Селедку нельзя, водку нельзя, ничего нельзя, доктор запретил». Федька перекосился. «Слушай ты, лепилу этого лопоухого!» «Ничего нельзя», — повторил Ибрагим и приосанился, язва. «12-перстной кишки у меня». «Вон как!» — с насмешкой протянул Федька. «Ну, как знаешь, будь здоров». Он запрокинул голову, заклокотала водочка, сладостно хрустнул перекушенный пополам огурец, Ибрагим глотнул мучительную слюну и вырвал из Федькиных рук бутылку. Через 5 минут они сидели, обнявшись на скамейке, и голосили мало кому известную песню «В кошмарном темном лесу». Ибрагим действительно опьянел, а Федька только притворился, вторил песни и хитро блестел глазами. Неожиданно они услышали голоса и смех. По тропинке со стороны озера шла парочка с лыжами на плечах. Спустя минуту они узнали доктора с женой. Инна что-то весело тараторила, а Зеленин хватался за живот, хохотал и задыхался. Он прошел бы мимо Ибрагима и Федьки, не заметив, если бы Инна не подтолкнула его. Тогда он остановился, протер очки и уставился на Ибрагима, который сидел, не двигаясь. — Так, час коктейлей! — протянул Зеленин и воскликнул. — Как вам не стыдно, Ибрагим? Водка и соленые огурцы — «Неплохая диета для язвенника. Я очень огорчен, но придется вас выписать за нарушение режима. А вас, — он обратился к Федьке, — я попрошу больше не появляться на территории больницы». Он сказал это, как будто не было между ними Федькой каких-то особых отношений, и Бугров промолчал, не трогаясь с места. «Ух ты! Какой строгий доктор!» — засмеялась Инна, когда они отошли на несколько шагов. «Неужели ты его действительно выпишешь, Инна?» — тихо проговорил Зеленин. «Этот человек, тот, что был с Ибрагимом, мой самый страшный враг. Что-то было в его голосе, отчего Инна сразу посерьезнела. «Кто он, Саша?» «Он бандит. Что у тебя общего с ним?» «Не хотел я тебе об этом говорить». Инна остановилась, схватила Александра за шарф и сказала взволнованно: «Я должна знать все». «Ну хорошо. Ты ведь уже знаешь Дашу Гурьянову?» «Федька в нее влюблен. И вообразил, понимаешь ли, что я тоже. Стой, если уж говорить, то все. Ты действительно был в нее влюблен? Небрежным тоном спросила Инна. Нет. Но одно время казалось, что между нами что-то возникло. Ты знаешь, человеку иногда трудно разобраться в своих чувствах и наклеить на них ярлыки «любовь», «дружба», «ненависть» и так далее. Так вот, и мне на какое-то короткое время показалось, что я испытываю к Даше не просто дружеское, теплое чувство. Это когда ты в письмах стал описывать природу, перебила она. Да, примерно тогда. В последних письмах? Да. Пойми, ведь ты была так далеко. В сущности говоря, я тебя совсем не знал, заскулил Зеленин, думая о том, рассказать ли про сцену в домике лесника. Нет, сейчас его на это не хватит. Расскажет после, может быть, через год. Перестань, оборвала его Инна. Что я, дура? Ну вот, продолжал Зеленин. Федька возненавидел меня. Во-первых, за это мнимое соперничество. Во-вторых, за то, что я выявил его как симулянта. В-третьих, за то, что я однажды его ударил. А сейчас он ненавидит меня уже за все. За то, что я врач, за то, что ношу очки, за то, что народ меня тут полюбил. Тебе не страшно, Саша? Было страшно. А сейчас мне почему-то кажется, что Федька сам меня боится. Может быть, это слишком самонадеянно? Они сбились с тропинки и молча прошли несколько шагов до крыльца, с трудом вытаскивая ноги из снега. «Во всяком случае, я не отступлю перед ним ни на шаг!» — пылко воскликнул Зеленин и посмотрел на Инну, ожидая увидеть улыбку, но не увидел. Когда Зеленин и Инна скрылись из виду, Ибрагим вскочил и шепотом стал ругаться по-азербайджански. «Чего всполошился-то?» — процедил Федька. Он сидел нахохлившись, громоздкий, бесформенный и мрачный, и что-то было в нем прибитое. Исчез ловкий молодой парень, и то ли своей позой, то ли чем-то иным Федька сейчас почему-то напоминал Ибрагиму, соседа по нарам, старого домушника, сучка, от которого всегда несло каким-то противным жиром. «Как чего?» — горестно воскликнул Ибрагим. «Пропал мой дед! Ай, пропал дед совсем! Скорей бы жена приходил. Доктора просить будем, а ты, Федор, пожалуйста, не ходи сюда. Ну тебя к черту, понимаешь? Эх ты, хорек вонючий!» — со злостью проговорил Федька, харкнул под ноги Ибрагиму и пошел прочь. Он шел по пустынной улице, смотрел на теплые огоньки под нависшими белыми кровлями и впервые в жизни почувствовал себя одиноким и несчастным. Впервые он захотел куда-то побежать, уткнуться в чьи-то колени и навзрыд расплакаться. Он приехал сюда на стройку с двумя целями — для того, чтобы окрутить давнишнюю свою зазнобу и сколотить теплую компанию для настоящей работы в Питере. Дашка его видеть не желает. Парни все частягами стали, даже те, кто рад был хлебнуть за его счет, отворачиваются сейчас вроде бы с насмешкой. Щипачи! Мелкое племя! Передовики лезут на красную доску. Хавальники откроют и слушают, как им лепила лекцию травит. А главное то, что сам Федор не чувствует себя таким, как прежде. Что-то сломалось в нем. Надо же, лепилу стал бояться. Посчитать ему не может за ту историю в клубе. Чего проще развернуться да влепить ему по рубильнику стекла вдрызг или пером пощекотать. Так нет же, дрожь его разбирает, страх, а мысли ночные, сумасшедшие, покоя не дают, плакать хочется по ночам, вроде как сейчас, будто шепчет кто: «Лопух ты, Федор, жизнь-то бортом мимо тебя идет, останешься один, как сыч». Хочется сжаться, спрятаться в какой-то темный закуток и лежать там, пока не вытащит на свет добрая и большая рука. Слабый шум долетел в поселок со стеклянного мыса. Федор Бугров, сутулившись, шел по промерзшим мосткам. Он боялся поднять голову и взглянуть вверх, туда, где плавала безжалостная луна. И, придя к себе в нетопленную пустую избу, он выругался, достал почерневшую от копоти консервную банку, высыпал в нее две пачки чая и заварил чефир. Чефир всегда помогал ему, даже больше, чем водка. Тело наливалось силой, сердце сжималось от восторга и ярости, хотелось драться. Пусть попадется ему сейчас кто-нибудь под руку. Ого! Федор ходил из угла в угол, рычал, пел, сжимал кулаки. Неделю назад ему исполнилось 23 года. Ибрагим говорит Инне: «Инночка, скажи, пожалуйста, доктору спасибо. Больше водку пить не будем, диет соблюдать будем, лечиться будем. Человек я семейный, ребятишки на руках, жить будем».